Глава третья. Учимся считать. В январе 1996 года Ларри, Сергей и другие студенты курса компьютерной технологии вместе с преподавателями переехали в красивое четырехэтажное каменное здание, надпись над входом которого гласила «William Gates Computer Science». Глава Microsoft выделил на сооружение этого корпуса 6 миллионов долларов, а потому имел полное право дать ему название по своему усмотрению. Сам Гейтс не учился в Стэнфорде, но в его компании работало немало выпускников этого университета, и он надеялся, что наличие всем известного словосочетания «Вильям Гейтс», читается как «Билл Гейтс», в названии повысит вероятность того, что талантливые молодые специалисты будут останавливать свой выбор именно на Microsoft. Гейтс подчеркнул, что его подарок — это инвестиция в будущее индустрии высоких технологий. За Ларри Пейджем закрепили аудиторию номер 360, которую он делил с четырьмя другими докторантами, фонтанирующим идеями эксцентричным и напористым Шоном Андерсоном, который потом превратил эту аудиторию в обычную жилую комнату, неразговорчивым Беном Зу, гиперактивным Лукасом Перерой и единственной среди них девушкой, компьютерным фанатиком, по ее словам, Тамарой Манзнер. Финансовый бум в Силиконовой долине, спровоцированный развитием интернета и выходом Netscape на биржу, заставил многих докторантов призадуматься о целесообразности продолжения учебы. «Очень трудно оставаться в докторантуре, — рассказывает Манзнер, — когда на тебя со всех сторон сыплются реальные предложения работы. Я всерьез задумывалась об уходе после окончания очередного семестра. Несмотря на тесноту, а может и благодаря ей, между студентами быстро завязались товарищеские отношения. Сергея Брина изначально определили в другую аудиторию, но он большую часть времени проводил в 360-й, рядом с Пейджем. Руководство Стэнфорда попросило Брина разработать систему нумерации аудитории нового корпуса. Справившись с этой задачей, он, в свою очередь, попросил, чтобы стулья докторантов поменяли на более удобные. Ларри и Сергей всегда были вместе. В городке их так и называли. Ларри и Сергей одним словом. «Они классные ребята, отличные товарищи», — делится впечатлениями Манзнер. «Мы все засиживались за компьютерами чуть ли не до утра. Помню, суббота, 3 часа ночи, а в аудитории полно народу. Я тогда еще подумала, какие же мы все-таки фанаты. Все мы были увлечены своим делом, и все были счастливы». Брин и Пейдж без конца подтрунивали друг над другом. По словам Манзнер, они были в хорошем смысле ботаниками, но не зазнайками. Они просто обожали спорить и препираться друг с другом и с другими студентами. Ребята все время болтали о компьютерах, философии, обо всем, что приходило в голову. Все обитатели комнаты уже знали, приступая к работе, следует отключить внешние помехи, то есть Ларри и Сергея. «Я научилась программировать в наушниках», — замечает Манзнер. Любимейшим предметом для обсуждения у Пейджа была разработка новых, более совершенных транспортных систем. Ларри, чье детство прошло в пригороде Детройта, изобретал такие способы перемещения людей и грузов из одной точки в другую, которые позволили бы уменьшить число дорожно-транспортных происшествий, снизить расходы, уровень загрязнения атмосферы и интенсивность движения. Он много говорил об автотранспортных системах, управляемых компьютером. Допустим, по улицам города курсирует определенное количество машин. Если вам нужно куда-то добраться, вы просто садитесь в одну из них и называете адрес. Они функционируют, по сути, как такси, но ездить на них дешевле. И такие машины могут плотно прижиматься друг к другу на автостраде, вспоминает Андерсон. Его очень занимал вопрос перемещения людей или грузов по городу. Ларри нравилось искать пути решения общественных проблем. Сергей... практик и инженер, решающий конкретные задачи. По его логике, если что-то работает, ну и прекрасно. У него математический склад ума, он любит общаться с людьми. Пейдж же по натуре мыслитель. Ему хочется докопаться до сути, понять, почему это работает. Не менее амбициозный парень, но гораздо скромнее Сергея. В середине 1990-х годов всемирная паутина смахивала на Дикий Запад. Такая же неконтролируемая, не стесненные нормами приличий и неуправляемые. Миллионы пользователей, конечно, были довольны. Появилась электронная почта, существенно упростившая общение. А вот ученые, надеявшиеся черпать из интернета информацию, быстро в нем разочаровались. Первые поисковые системы, призванные помогать осуществлять в сети поиск, WebCrawler, Lycos, Magellan, Infoseek, X-Site, Hotbot, не оправдали надежд.